Глава 35. Мэнли отправила Эми домой в 2 часа после того, как Ханну уложили для дневного сна. Несколько раз она ловила изучающие взгляды подростка, и ей было несколько не по себе от этого испытующего взгляда. То же выражение она часто видела на лице Адама и от этого чувствовала себя неуютно. Мэнли вздохнула с облегчением, услышав, как машина Эми поехала по аллее. Она знала, что Адама еще час не будет дома. После встречи со Скоттом Ковием он собирался поиграть в гольф с 3 друзьями, которые были на вечере у Элейн. «Хорошо. Может, они выпустят из себя все эти «опомнишь»?» От этой мысли Мэнли почувствовала себя немного виноватой. Адам любит гольф, и у него так мало возможностей поиграть, и прекрасно, что здесь у него друзья. «Это потому, что я такая рассеянная», — размышляла она. «Слышала поезд, не помню, как клала Ханну в колыбель, не совсем уверена, поднималась ли на вдовью дорожку, когда Эмми показалось, что она видит меня. Но меня выведет из себя, если Адам настоит, чтобы со мной кто-нибудь все время был». Мэнли ненавистно было вспоминать первый месяц после рождения дочки, когда у нее были частые приступы и у них постоянно жила няня. Ей все еще слышался доброжелательный, успокаивающий, но непереносимо раздражающий голос, постоянно удерживающий ее от общения с ребенком. «А теперь, миссис Николс, почему бы вам не отдохнуть? Я позабочусь о Ханне». Она не могла позволить, чтобы это случилось опять. Мэнли подошла к раковине и плеснула в лицо холодной водой. «Мне придется преодолеть все эти внезапные ощущения и провалы в памяти», — подумала она про себя. Мэнли уселась за обеденный стол и вернулась к папкам Фоби Спрэгью. Одна, с пометкой «Кораблекрушение», представляла захватывающее повествование. Шлюпы и пакетботы, шхуны и китобойные суда. В течение 17 и 18 веков так много кораблей затонуло в коварных океанских водах в этом районе, даже прямо у этого дома. В те дни Мономойская отмель была известна как «Белая могила Атлантики». Она наткнулась на упоминание об удаче, которая вела жестокую битву с бандой головорезов с пиратского корабля, и капитан которой, Эндрю Фриман, сам спустил кровавый флаг, поднятый пиратами на верхушку мачты. «Жестокая сторона личности капитана», — подумала Мэнли. «Он был настоящим мужчиной». В своем воображении она нарисовала его облик. Узкое лицо, кожа, загрубевшая от солнца и ветра, коротко подстриженная борода, сильные, неправильные черты лица, проницательные глаза. Она потянулась за альбомом и быстрыми, уверенными штрихами перенесла воображаемый облик на бумагу. Было уже 3:15, когда Мэнли оторвалась от своих занятий. Скоро должен вернуться Адам, и Ханне пора просыпаться. У нее как раз хватит времени, чтобы просмотреть еще одну папку. Она выбрала одну с пометкой «Места для собраний». Раньше местами для собраний были церкви. Фоби Спрэгью скопировала старые записи, которые ей показались интересными. Страницы включали истории пламенных проповедников, которые с кафедры толковали искушение Господа и соблазны дьявола. робких молоденьких священников, которые с благодарностью принимали зарплату в 50 фунтов, дом и землю и хороший запас дров, распиленных и принесенных к двери. Было распространенным наказание членов общины за прегрешение в субботу. Длинный лист содержал мелкие нарушения типа свиста или недосмотра за поросенком, который бегал без присмотра в день Господень. Потом, когда Мэнли уже собиралась закрыть папку, ей попалось имя Мегитабель Фриман. 10 декабря 1704 года на собрании встали несколько хозяек, чтобы засвидетельствовать, что в прошлом месяце, пока капитан Эндрю Фриман был в море, они видели, как Тобиас Найт посещал Мегитабель Фриман в неподобающее время. Согласно записи, Мегитабель в то время на четвертом месяце вскочила, чтобы горячо отрицать это обвинение, но Тобиас Найт, смиренный и кающийся, сознался в прелюбодеянии и радовался возможности очистить свою душу. Священнослужители решили одобрить Тобиаса Найта за его благочестивое отречение от греха и отказать ему в открытом наказании, а приговорить его уплатить за указанный проступок сумму в 5 фунтов на пользу бедных общины. Мегитабель была предоставлена возможность покаяться в своем грехе. Ее яростный отказ и резкие угрозы Тобиусу Найту и ее обличителям решили ее судьбу. Было постановлено, что на первом городском собрании через 6 недель после разрешения от бремени прелюбодейка Мегитабель Фриман будет представлена для получения 40 без одного ударов плетью. «Господи!» — подумала Мэнли. «Какой ужас! Ей же было не больше 18 в то время, и, по словам ее мужа, она была мала и нежна». Рукой Фоби Спрегью было записано: «Удача вернулась из плавания к Англии 1 марта и опять отплыла 15 марта». Присутствовал ли капитан при рождении ребенка? Рождение зарегистрировано 30 июня. Ребенок Эндрю и Мегитабель, так что вопрос об отцовстве, похоже, не вставал. Он вернулся в середине августа, когда должны были привести в исполнение приговор. Сразу же отплыл, взяв с собой младенца, и отсутствовал 2 года. Следующая запись о возвращении удачи относится к августу 1707 года. «И все это время она не знала, где ее дитя», — ужаснулась Мэнли. «Эй, ты действительно углубилась в материал?» Мэнли испуганно подняла глаза. «Адам!» «Так меня зовут». Явно отдохнувший, он улыбался. Козырек кепки затенял лицо, но голубая спортивная рубашка с короткими рукавами не скрывала свежего загара, покрывавшего руки. Адам наклонился над Мэнли и обнял ее. «Когда ты так углублена в исследование, нечего и спрашивать, скучала ли ты без меня». «Я считала каждую минуту после твоего ухода». «Это серьезно». «Как ее милость?» «Крепко спит». Мэнли подняла глаза и увидела, как он бросил взгляд на монитор. «Проверяет, включен ли он», — подумала она. Крик, страстный и душераздирающий, прозвучал у нее в голове. — «О, любимый, почему ты не можешь доверять мне?»